Но поезд тронулся, и она сразу же вдруг проплыла над водокачкой, над деревьями у платформы, и пустилась провожать его. Бежала луна в небе, хлопотливо и деловито, все время заглядывала в окна вагона и остановилась теперь, когда поезд тоже остановился. Она пристально глядела в окно на поезд, скоро ли он пойдет, ждала. А под ней в степи кое-где рассеивался туман, серебрилась трава. «Почему мы стоим?» — спросил чей-то молодой голос на нижней полке. Я прислушался. Видно, я очень крепко спал и не слышал, как эти пассажиры появились в купе. А кто-то внизу, старческим кашлем, отделяя слово от слова, ответил: «Ждем встречного». Наступила та напряженная тишина, которая бывает, когда глухой ночью поезд вдруг останавливается в пути и, как живое существо, чего-то ждет. «И вы, Алексей Митрофанович, знали его?» Нарушил тишину тот же молодой голос. «Даже неоднократно лично разговаривал. Ченск был тогда забытым богом городком. Учтите, царское время. Еще тогда с японцами не воевали. И железная дорога верст за 70 от Ченска проходила. Одним словом, заштатный, захолустный городок. Все здесь друг друга знали». «И всегда доктор таким странным был?» «Его за что в городке чудаком считали?» «За то, что писем из Москвы боялся. Почтальон подаст письмо из Москвы, а он в руки не берет. Точно змей в запечатанном конверте лежит. Все знали, письма, не вскрывая, он отсылает назад в Москву. Я бы сам это за странность посчитал, если бы вдруг совсем случайно не оказался свидетелем, так сказать, отчаянного момента жизни доктора. И все мне открылось. После этого вот момента никто в городе доктора не встречал. Исчез, словно сквозь землю провалился. А тут разные слухи пошли. Ну и дела. Про такое книжки пишут», — проскрипел чей-то новый голос в темноте. «Так что случилось?» — нетерпеливо спросил молодой. Старик закашлялся долгим, мучительным кашлем. Он, видно, хотел что-то сказать, отбивался от кашля. Я свесил голову с верхней полки, чтобы услышать конец этой истории. «Сколько таинственного наслушаешься в долгие дни пути и на палубах пароходов, и в вагонах поездов. Всегда находится старик, который был очевидцем самых невероятных событий, и всегда находятся благодарные слушатели». За окном, как и раньше, молча стояла в небе луна. Степная речка при луне казалась неподвижной. Осторожно склонялись темные кусты к блестящей воде. Наконец старик заговорил. «Вы спрашиваете, что с доктором случилось?» «Скажу, не торопите. А пока прошу приметить...» «Тогда какое время было?» «Чуть человек живет не как все, в чудаки запишут». «Так было и с доктором. А за что?» «Первое, за то, что не садился за стол в карты играть с акцизными чиновниками. Второе, за то, что аппарат изобрел и летать по воздуху вздумал. Опыты разные делал, деньги за лечение не брал, а жалование либо на опыты все уходило, либо лекарства больным за свой счет в аптеке покупал». Я слушал старика и думал, начатая история не будет досказана. Она просто придумана. Рассказчик сам не знает конца, не знает, что случилось с доктором, а просто предается воспоминаниям далекого прошлого. Или, может быть, старик дома не избалован вниманием, надоел своими разговорами, над ним даже посмеиваются внуки, а здесь, в этом вагоне, где за окном застыла тишина степи, слушают его с большим интересом. И действительно, старик все дальше и дальше отходил от начатой им истории. Он говорил о нравах чиновников и купцов в городке, рассказывал о том, сколько времени когда-то уходило, чтобы стекла в лампах были чистые и фитили хорошо заправлены. Он говорил, говорил. «Да, в ту ночь я у приятеля задержался. Помню, большая гроза была, с ливнем. А когда дождь кончился, я домой пошел. Еще помню, на горе в монастыре 11 пробило». 11 пробило, — повторил я машинально, в полудремоте, вслед за стариком, и, уже не слушая его, дорисовал в своем воображении захолустный ночной городок после дождя. Когда ливень кончился, наверное, сразу же небо очистилось от туч, Умытые дождем звезды стали большими и начали пристально смотреть на мокрые крыши заснувшего городка —